Глава 7. Альберони. Знакомый нам капитан. Когда шевалье проснулся, ему показалось, что все это было сном. В последние 36 часов события сменялись такой головокружительной быстротой, словно шевалье Дармонтале подхватил вихрь, унося бог весть куда. Только теперь, вновь оказавшись наедине с самим собой, он мог поразмыслить над прошлым и будущим. Мы живем в эпоху, когда каждый может сказать о себе, что он в большей или меньшей степени участвовал в заговорах. Мы знаем, следовательно, по собственному опыту, как все происходит в подобных случаях. После того, как в порыве воодушевления человек взял на себя обязательство, первое чувство, которое он испытывает, бросая взгляд на свое новое положение, это чувство сожаления, что он зашел так далеко. Потом мало-помалу он свыкается с мыслью о грозящих ему опасностях, услужливое воображение устраняет их из поля зрения и ставит на их место честолюбивые цели, которых можно достигнуть. Вскоре к этому примешивается гордость. Человек понимает, что стал вдруг тайной силой в государстве, где еще вчера был ничем. Он с презрением проходит мимо тех, кто живет обыденной жизнью. Выше поднимает голову, горделивее смотрит вокруг, убаюкивает себя мечтами, засыпает, витая в облаках, и в одно прекрасное утро просыпается победителем или побежденным, поднятый на щит народом или размолотый шестернями той машины, которая зовется правительством. Так было и с Дармонтале. В то время, когда он жил, Лига еще не скрылась за историческим горизонтом, а Фронда была недавним прошлым. Едва иссякло одно поколение с тех пор, как пушки Бастилии поддержали мятеж великого Конде. Католическая лига, боровшаяся против гугенотов, протестантов, возникла во Франции в конце XVI века, в эпоху религиозных войн. Лига стремилась к ограничению королевской власти и сохранению феодальной вольницы. Фронда — социально-политическое движение XVII века во Франции, направленное против абсолютизма, представленного правительством Мазарини. Правда, на протяжении жизни этого поколения всю сцену занимал Людовик XIV, всем правила его могучая воля, но теперь Людовика XIV уже не было, и его внуки думали, что в том же театре, с помощью тех же механизмов, они смогут разыграть тот же спектакль, что и их отцы. В самом деле, как мы уже сказали, после нескольких минут размышления Дармонталь увидел вещи в том же свете, что и накануне, и снова порадовался тому, что сразу занял первое место среди столь высоких особ, как Монморанси и Полиньяк. От своих предков, именно потому, что они всегда жили в провинции, он унаследовал столь характерную для эпохи Людовика XIII рыцарственную отвагу, которую Ришелье не смог целиком уничтожить на эшафотах, а Людовик XIV заглушить в прихожих. Для молодого человека было нечто романтичное в том, чтобы встать под знамя женщины, в особенности, если эта женщина — внучка великого Конде. К тому же в 25 лет так мало дорожат жизнью, что ежечасно рискуют ею из-за вещей куда более пустых, чем предприятие, главой которого стал Дармонталь. Поэтому он решил, не теряя времени, принять все меры к тому, чтобы выполнить данное им обещание. Он не скрывал от себя, что с этого момента уже не принадлежит самому себе, и что на него обращены взоры всех заговорщиков, начиная с Людовика XV и кончая аббатом Бриго. Отныне высшие интересы были связаны с его волей, и от его мужества и осторожности зависели судьбы королевств и мировая политика. В самом деле, регенство было в то время краеугольным камнем европейского здания. И Франция, не имея еще противовеса на севере, начинала приобретать, если не силы и оружие, то, по крайней мере, дипломатии, то влияние, которое, к несчастью, ей не всегда потом удавалось сохранять. расположенная в центре треугольника, образуемого тремя великими державами, устремившая взор на Германию и простершая одну руку к Англии, а другую к Испании, готовые сохранять дружбу со всеми этими тремя государствами или обернуться недругом для того из них, которое не будет относиться к ней сообразно с ее достоинством, Франция за последние полтора года, с того времени, как герцог Орлеанский пришел к власти, заняла исполненную спокойной силой позицию, какая не отличала ее никогда, даже при Людовике XIV. Это было связано с борьбой различных интересов, к которой привели узурпация Вильгельма Оранского и вступление на престол Филиппа V. Верный своей ненависти к штатгальтеру Голландии, отказавшему ему в руке своей дочери, Людовик XIV постоянно поддерживал притязания Якова II, а после его смерти шевалье де Сен-Жоржа. Верный своему семейному пакту с Филиппом V, он постоянно поддерживал своего внука, оказывая ему помощь людьми и деньгами в борьбе против императора и непрерывно ослабляемый этой двойной войной, которая стоила Франции столько крови и денег, в конце концов был вынужден подписать столь постыдный для него Утрехтский мир. Утрехтский мир 1713 года положил конец войне за испанское наследство. По Утрехтскому миру Франция утратила ряд своих владений в Северной Америке, обязалась срыть укрепление Дюнкерка и так далее. Последствием Утрехтского мира было усиление морского и колониального могущества Англии. Но после смерти старого короля все изменилось, и регент усвоил не только новую, но и противоположную политику. Утрехтский мир был не более чем передышкой. Прерванный едва лишь политика Англии и Голландии перестала преследовать те же цели, что и французская политика. Вследствие этого регент прежде всего протянул руку Георгу I, и 4 февраля 1717 года в Гааге был заключен договор о тройственном союзе, подписанный аббатом Дюбуа от имени Франции, генералом Кадоганом от имени Англии и главным пенсионарием Гейнзиусом от имени Голландии. Это был большой шаг вперед в деле умиротворения Европы, но не завершающий шаг. Противоречия Австрии и Испании по-прежнему оставались неразрешенными. Карл VI все еще не признавал Филиппа V королем Испании, а Филипп V со своей стороны не желал уступать ему права на те провинции испанской монархии, которые по Утрехтскому договору уступались императору в возмещении за трон Филиппа II. Отныне регент думал только о том, чтобы путем дружеских переговоров склонить Карла VI к признанию Филиппа V королем Испании и принудить, если понадобится, силой Филиппа V, отказаться от притязаний на провинции, переданные императору. Именно с этой целью, в тот самый момент, с которого мы начали наш рассказ, Дюбуа находился в Лондоне, добиваясь еще более ревностно, чем он подготавливал Гаагский договор, заключение договора о союзе четырех держав. Этот договор, связывая воедино интересы Франции, Англии, Голландии и империи, должен был нейтрализовать всякую претензию любого другого государства, которое не получило бы одобрения названных четырех держав. Этого и боялся Филипп V, или, вернее, кардинал Д'Альберони. Но кардинал Д'Альберони был один из тех фаворитов, которые во все времена, словно из-под земли, вырастают вокруг тронов, на удивление народам. Альберони родился в хижине садовника. Еще в детстве он стал звонарем, а в юности сменил холщовую блузу на сутану. Нрав у него был веселый и шутливый. Однажды утром герцог Пармский услышал, как он смеется. Да так заразительно, что бедный герцог, которому не всякий день доводилось смеяться, захотел узнать, что развеселило этого юношу, и велел позвать его. Альберони рассказал какую-то забавную историю. Она рассмешила его высочество, и герцог, заметив, что иногда не худо посмеяться, взял его к себе. Мало-помалу, забавляясь его россказнями, герцог нашел, что его шут не лишен ума, и понял, что ум этот может быть не бесполезен в государственных делах. Между тем вернулся из своей поездки бедный епископ Пармский, весьма оскорбленный тем приемом, который ему оказал генералиссимус французской армии. Обидчивость этого посланца могла поставить под удар интересы его высочества, помешав обсуждению важных вопросов, которые ему нужно было уладить с Францией. Его высочество счел, что Альберони, которого ничто не могло унизить, как раз такой человек, какой ему нужен, и послал аббата завершить переговоры, прерванные епископом. Господин де Вандом, не посчитавшийся с епископом, тем более не стал церемониться с аббатом и принял второго посла его высочества так же, как первого. Но вместо того, чтобы последовать примеру своего предшественника, Альберони нашел в преимущественном положении, в котором находился господин де Вандом, повод для столь забавных шуток и столь необычных восхвалений, что дело было тут же решено, и он вернулся к герцогу, уладив все согласно его желанию. По этой причине герцог воспользовался им и для второго поручения. На сей раз, когда приехал Альберони, господин де Вандом собирался сесть за стол. Альберони, вместо того, чтобы заговорить с ним о делах, попросил разрешения угостить его двумя блюдами собственного приготовления. Спустился в кухню и вернулся оттуда, неся сырный суп в одной руке и макароны в другой. Господину де Вандому суп так понравился, что он пригласил Альберони к столу отведать это блюдо вместе с ним. За десертом Альберони завел разговор о своем деле и, воспользовавшись добрым расположением духа, в которое обед привел господина де Вандома, с вилкой в руке добился своего. Герцог был изумлен. Самые талантливые люди, какие его окружали, никогда не одерживали такой победы. Альберони поостерегся дать свой рецепт повару. Поэтому вскоре господин де Вандом сам запросил у герцога Пармского, не нужно ли ему обсудить с ним еще какое-нибудь дело. Его высочеству было нетрудно найти повод для нового посольства, и он опять послал генералиссимусу Альберони. Аббат нашел способ убедить своего суверена в том, что он будет ему всего полезнее, находясь при господине де Вандоме, а господина де Вандома в том, что тот не может жить без сырного супа и макарон. Поэтому господин де Вандом взял его к себе на службу, доверил ему самые секретные дела и, в конце концов, сделал его своим первым секретарем. Вскоре господин де Вандом отправился в Испанию. Там Альберони завязал отношения с принцессой Орсини. И когда в 1712 году в Тиньяроссе господин де Вандом умер, она предоставила аббату у себя ту же должность, какую он занимал у покойного. Это означало, что он поднялся еще выше. Впрочем, с самого начала своей карьеры Альберони непрестанно возвышался. Принцесса Орсини начинала стареть, непростительное преступление в глазах Филиппа V. Она решила поэтому найти молодую женщину, которая могла бы заменить ему Марию Савойскую и через посредство которой она по-прежнему властвовала бы над королем. Альберони предложил ей для этой роли дочь своего бывшего владыки, изобразив ее как бесхарактерное и безвольное дитя, которое никогда не будет претендовать ни на что, кроме титула королевы. Принцесса Орсини поверила этому обещанию. Бракосочетание было решено, и молодая принцесса, покинув Италию, прибыла в Испанию. Первым ее повелением был приказ арестовать принцессу Орсини, вышедшую ей навстречу в придворном платье, и в 10-градусный мороз отправить ее в таком виде в карете, стекло, которое один из конвоиров разбил локтем, сначала в Бургос, а потом во Францию, куда принцесса добралась, одолжив на дорогу 50 пистолей у своих слуг. Кучер принцессы отморозил себе руку, ее пришлось отрезать. После первой же беседы с Елизаветой Форнезе король Испании объявил Альберони, что отныне он первый министр. С этого дня, благодаря молодой королеве, которая была ему обязана всем, бывший звонарь пользовался безграничной властью над Филиппом V. И вот о чем мечтал Альберони, который, как мы уже сказали, всегда препятствовал Филиппу V признать Утрехтский мир. Если заговор увенчается успехом, если Дармонталю удастся похитить герцога Орлеанского и привести его в Толедскую цитадель или в Сарагосскую крепость, Альберони добьется признания регентом герцога Дюмен, заставит Францию выйти из союза четырех держав, бросит флот под командованием шевалье де Сан-Жоржа к берегам Англии и приведет Пруссию, Швецию и Россию, с которыми у него есть договор о союзе, к столкновению с Голландией. Империя воспользуется этой борьбой, чтобы отобрать назад Неаполь и Сицилию, обеспечит второму сыну короля Испании великое герцогство Тосканское, остающееся без властителя вследствие угасания рода Медичи, присоединит католические Нидерланды к Франции, отдаст Сардинию герцогам Савойским, Коммакио папе, Мантую венецианцам, станет душою Великой Лиги Юга, противостоящей Северу, и, если Людовик XV умрет, сделает Филиппа V королем половины мира. Надо признать, что для макаронщика это было неплохо задумано. Осуществление всех этих планов зависело от молодого человека 26 лет. Неудивительно, что вначале его несколько испугала возложенная на него ответственность. Дармонталь был поглощен своими размышлениями, когда вошел аббат Бригу. Тот уже успел позаботиться о будущем жилище шевалье и нашел ему на улице потерянного времени номер 5 между улицами Грошене и Монмартр, маленькую меблированную комнатку, подходящую для молодого человека из провинции, приехавшего в Париж искать счастье. Кроме того, он принес ему 2000 пистолей от принца де Саламара. Дармонталь хотел отказаться от них, ему казалось, что если он примет деньги, то станет как бы наемником, вместо того, чтобы действовать, повинуясь лишь голосу совести или чувству преданности. Однако аббат Бриго дал ему понять, что в таком предприятии нужно располагать деньгами, чтобы побеждать щепетильность одних и покупать услуги других, и что, к тому же, если похищение удастся, Дармонталю придется, не теряя ни минуты, отправиться в Испанию и, может быть, золотом проложить себе дорогу. Бриго унес с собой полный костюм Дармонталя, чтобы купить ему того же размера простое платье, подобающее молодому человеку, который домогается скромного места в министерстве. Аббат Бриго был поистине драгоценный человек. Дармонталь провел остаток дня в приготовлениях к своему мнимому отъезду, не оставив на случай печального исхода событий ни одного письма, которое могло бы скомпрометировать кого-либо из друзей. Потом, когда стемнело, он направился на улицу Сен-Оноре, где надеялся узнать у нормандки, как ему найти капитана Рокфинетта. В самом деле, как только с ним заговорили о помощнике в его предприятии, он подумал о своем случайном знакомом, который, будучи его секундантом, дал доказательство беспечной храбрости. Дармонталю достаточно было бросить на него взгляд, чтобы распознать в нем одного из тех авантюристов, последних средневековых кондотьеров, всегда готовых продать свою кровь любому, кто даст до нее хорошую цену, которые после заключения мира остаются не у дел и отдают свою шпагу, более ненужную государству, на службу частным лицам. У такого человека должны были быть темные связи с теми безымянными личностями, без которых не обходится ни один заговор, и которые служат заговорщикам слепыми орудиями, не зная даже, какая пружина приводит их в действие и какой результат достигается благодаря им. Когда над их головами разражаются решающие события, будь то удача или провал, они рассеиваются и исчезают в низах общества, как те призраки, что проваливаются в люки сцены по окончании пьесы в хорошо оборудованном театре. Итак, капитан Рокфинетт был необходим для осуществления планов шевалье. И поскольку, вступая в заговор, люди становятся суеверными, Дармонталь начинал думать, что капитана послал ему сам Бог. Не будучи постоянным посетителем харчевни Фийон, шевалье все же время от времени заходил туда. В то время считалось хорошим тоном хотя бы изредка бражничать у этой женщины. Но так как Дармонталь бывал у нее сравнительно редко, он не был для нее ни сынком, как она фамильярно называла завсегдатаев, ни кумом, как она величала аббата Дюбуа, а оставался просто господином шевалье, знак уважения, который весьма задел бы большинство молодых людей, старавшихся не отстать от моды. Фийон была несколько удивлена, когда Дармонталь спросил у нее, не может ли он поговорить с той из ее девушек, которая известна под именем Нормандки. «Боже мой, шевалье», — сказала она, — «мне очень жаль, но как раз сейчас Нормандка занята, она прислуживает за обедом, который должен продлиться до завтрашнего вечера». «Черт возьми», — сказал шевалье, — «вот это обед». «Что вы хотите?» — заметила Фийон. «Это причуда старого друга дома. Он желает, чтобы ему прислуживала за столом именно она и никто другой. Я не могу ему в этом отказать». «Разумеется, если у него есть деньги. А вот тут-то вы ошибаетесь. Он пользуется у меня кредитом в пределах известной суммы. Это слабость с моей стороны, но надо же быть благодарной. Он-то и вывел меня в люди». «Значит, — сказал шевалье, — не испытывавший в этот момент особого интереса к истории Фийон, как бы увлекательна она ни была сама по себе, вы говорите, что Нормандка кончит прислуживать за этим обедом только завтра вечером? Мой капитан меньше времени за столом не проводит, раз уж он за него сел. А скажите-ка, дорогая председательница, — так иногда называли Фийон, — со времени одного недоразумения, связанного с супругой председателя парламента, носившей то же имя. «Ваш капитан, случайно, не тот, которого я ищу? А как зовут вашего?» «Капитан Рокфенет». «Он самый? Он здесь? Собственной персоной?» «Ах так, его-то мне и нужно. Я только для того и спрашивал Нормандку, чтобы узнать у нее адрес капитана». — Тогда все в порядке, — сказала председательница. — Так будьте добры попросить его выйти ко мне. — О, он не спустится, даже если с ним пожелает говорить сам регент. Раз вы хотите его видеть, вам придется подняться к нему. — А куда это? — В кабинет номер 2, тот самый, в котором вы ужинали в последний раз с бароном де Валефом. О, когда у этого человека есть деньги, он ни на что не скупится, хотя он только капитан, сердце у него королевское. — Прекрасно, — сказал Дармонталь, поднимаясь по лестнице в ту комнату, где с ним случилась неприятность, воспоминание о которой не могло, однако, изменить направление его мысли. — Королевское сердце, дорогая председательница, это как раз то, что мне нужно. Если бы Дармонтали не знал комнаты, о которой шла речь, он не смог бы ошибиться. Ему послужил бы проводником голос капитана, который он услышал, едва поднялся на второй этаж. Дармонталь постучал в дверь. «Дерните за веревочку, дверь откроется», — сказал капитан. Дармонталь последовал этому указанию, данному языком красной шапочки, и, открыв дверь, увидел капитана. — Добро пожаловать, шевалье, — сказал капитан. — Прошу вас, барышни, служить этому господину с присущей вам любезностью и петь ему те песенки, какие он захочет послушать. Садитесь же, шевалье, да пейте и ешьте, как у себя дома, поскольку я проедаю и пропиваю вашу лошадь. Бедное животное, от него осталось уже меньше половины, но остатки сладкие. — Спасибо, капитан, я недавно пообедал, и мне нужно, если позволите, сказать вам 2 слова. — Нет, черт возьми, не позволю, — сказал капитан, — если только речь не идет опять о дуэли. — О, это должно быть на первом месте. Если вы пришли из-за дуэли, в добрый час. Нормандка, подай мне шпагу. — Нет, капитан, я пришел по делу, — прервал его Дармонталь. «Если так, от всей души готов вам служить, шевалье, но я почище фиванского или коринфского тирана, Архиаса, Пелопидаса, Леонидаса, словом, не знаю, какого там фанфарона на ас, который откладывал дела на завтра. У меня хватит денег до завтрашнего вечера, и так пусть серьезные дела подождут до послезавтра». «Но, по крайней мере, послезавтра я могу рассчитывать на вас, не правда ли?» — сказал Дармонталь. «На жизнь и на смерть, шевалье. Я тоже думаю, что, отложив это дело, мы поступим более благоразумно. — В высшей степени благоразумно, — сказал капитан. — Так да послезавтра, капитан. — Да послезавтра. Но где я вас найду? — Послушайте, — сказал Дермонталь, наклоняясь к капитану так, что только он мог его услышать. — Прогуливайтесь, как ни в чем не бывало, с 10 до 11 часов утра по улице потерянного времени и посматривайте вверх. Откуда-нибудь вас окликнут, вы подниметесь и найдете знакомого вам человека. Там вас будет ждать хороший завтрак. — Идет, шевалье, — ответил капитан, — значит, с 10 до 11 утра.